ты жалуешься, сколько горя разного. Но можно ли бездействовать в скорбях, когда так просто и доступно сказано? Любовью вечной я возлюбил тебя. Твоя душа — пылинка в мироздании, но я с тобою разделяю боль, чтоб четко отпечаталось в сознании. Господь мой, это вечная любовь. Вздыхаешь ты, стучатся беды прежние, и искушенья душу теребят. Но повторю я, как и прежде, с нежностью, любовью вечную я возлюбил тебя. Твоя душа — пылинка в мироздании, но я с тобою разделяю боль, чтоб четко отпечаталась в сознании. Господь мой, это вечная любовь.